индийские политики испытали глубокое разочарование после Первой мировой войны. Подавляющее большинство из них сплачивало лояльность британской короне. Народ Индии внес крупный вклад людьми и деньгами в победу своей империи в войне, и Махатма Ганди, позже провозглашенный отцом индийской нации, принадлежал к тем, кто отдавал свои силы на алтарь победы английского оружия в надежде на должное вознаграждение его народу. В 1917 году британское правительство объявило о своей приверженности политике последовательного продвижения к ответственному правительству для Индии в пределах своей империи, к пресловутому гомрулю, хотя кое-кто из индийцев начинал настаивать на большем. Реформы, проведенные в 1918 году, показались многим весьма неутешительными, хотя они устроили кое-кого из умеренных индийских деятелей. Но даже мелкие принесенные ими достижения в скором времени сошли на нет. После ухудшения внешних условий торговли на первый план выдвинулась экономическая конъюнктура. В 1920-х годах индийское правительство уже поддерживало требования своего народа ликвидировать торговый и финансовый механизм, обеспечивавший предпочтительные условия для деловых кругов Соединенного Королевства, а в скором времени еще потребовала у имперского правительства оплату надлежащего вклада Индии в имперскую оборону. С наступлением очередного обвала мирового масштаба стало ясно, что Лондону больше нельзя доверять. Определение индийской тарифной политики, которая отвечала интересам исключительно британской промышленности. Из-за этого в 1914 году индийское текстильное производство удовлетворило потребности своей страны всего лишь на четверть, а в 1930 году этот показатель упал еще в два раза. Одним из факторов, все еще затруднявших тогда прогресс, считалось продолжающееся обособление британской общины в Индии. Убежденные в том, что индийский национализм дело немногочисленных амбициозных интеллектуалов, ее представители требовали решительных мер по предотвращению появления тайных организаций. В их пользу выступали к тому же некоторые администраторы, ликвидировавшие последствия большевистской революции, хотя индийскую коммунистическую партию основали только в 1923 году. Результатом, вопреки воле всех индийских депутатов законодательного совета, стала приостановка применения обычных юридических гарантий, распространявшихся на подозреваемых в преступлениях людей. Это послужило поводом для первых организованных Ганди стачек и мирных акций гражданского неповиновения. Несмотря на все его усилия по предотвращению насилия, беспорядки все-таки не заставили себя ждать. В Амритсаре в 1919 году, после нападения на англичан и убийства нескольких из них, британский генерал недальновидно и под влиянием сиюминутного порыва принял решение продемонстрировать непреклонность его соотечественников и приказал своим солдатам открыть огонь по безоружной толпе индийцев, вышедших на демонстрацию протеста. Когда стрельба стихла, на земле остались лежать почти 400 убитых и больше 1000 раненых индийцев. Непоправимый удар по британскому престижу усугубили британские резиденты в Индии и кое-кто из депутатов парламента, громогласно одобрившие такое бесчеловечное преступление. Наступил черед периода бойкота и гражданских беспорядков, и именно тогда получила одобрение Индийским национальным конгрессом программа Ганди. Невзирая на то, что сам Ганди настаивал на ненасильственной сути его кампании, из-за нее возникли массовые беспорядки, а его самого арестовали, и впервые в 1922 году заключили в тюрьму. Но продержали там недолго, так как власти испугались, что он может умереть в тюремной камере. Так была пресечена массовая агитация в Индии, прекратившееся на ближайшие несколько лет. В 1927 году снова начинается медленное выдвижение британской политики на передний план. В Индию направляют комиссию с заданием проверить выполнение последней серии изменений, внесенных в Конституцию. С прибытием этой комиссии начались новые беды, так как в ее составе отсутствовали индийцы. Большие надежды, скреплявшие до того времени единство среди националистов, испарилось, зато возникла опасность несогласия, которую удавалось отвести исключительно усилиями и авторитетом Ганди между теми, кто требовал предоставления Индии полной независимости, и теми, кого устраивал ее статус доминиона. В любом случае, Индийский национальный конгресс выглядел не настолько прочной структурой, как представляли его же краснобаи. Он являл собой не столько политическую партию с глубокими корнями в массах, сколько коалицию местных магнатов и носителей их интересов. Затем последовало дальнейшее углубление заслуживающего большего сожаления раскола между индуистами и мусульманами. В 1920-х годах зарегистрированы межобщинные столкновения и даже с кровопролитием. В 1930 году президент мусульманской политической лиги предлагал, чтобы будущим конституционным развитием Индии предусматривалось учреждение самостоятельного исламского государства на северо-западе страны. Тот год выдался богатым на насилие. Британский наместник в Индии объявил о созыве конференции с целью присвоения их родине статуса доминиона, но намеченное им мероприятие утратило смысл из-за оппозиции в Великобритании. Поэтому Ганди участия в ее работе не принимал. Акции гражданского неповиновения возобновились и постоянно нарастали из-за усиления бедствий в условиях мировой экономической депрессии. Сельские массы к тому времени созрели для мобилизации по призыву националистов, поскольку движение Индийского национального конгресса изменилось с учетом интересов народных масс. Ганди, как его вдохновитель, стал первым политиком, обладавшим мандатом на представление интересов своих сторонников в масштабе народа всей Индии. Шестеренки Министерства по делам Индии к тому времени начинали проворачиваться под влиянием уроков дискуссий и анализа отчета комиссии 1927 года. Время реальной передачи власти и покровительства наступило в 1935 году, когда произошло утверждение акта о правительстве Индии, с помощью которого удалось продвинуть дело учреждения представительной ветви власти и ответственного правительства, когда в ведении наместника остается контроль над такими сферами, как оборона страны и внешняя политика государства. При том, что передача национальной власти, предусмотренная соответствующим законом, до конца проведена не была, именно здесь проявилась кульминация законотворчества, доступная британцам. К тому времени они создали конструкцию для проведения в жизнь мер национальной политики. Становилось все яснее, что решающей борьбе на всех уровнях между индийцами предстоит проходить в пределах партии Конгресса. Законом 1935 года в очередной раз подтверждался принцип раздельного общинного представительства, и практически незамедлительно его выполнение вызвало обострение враждебности между индуистами и мусульманами. Конгресс к тому времени по своему замыслу и предназначению выглядел организацией индуистов, хотя они отказывались признавать тот факт, что единственным представителем мусульман в нем теперь будет мусульманская лига. Не обошлось в Конгрессе и без внутренних проблем. Некоторые из его депутатов все еще горели желанием требовать независимости, в то время как нашлись те, в том числе встревоженные японской повышенной активностью, кто проявлял готовность к разработке новых атрибутов власти совместно с имперским правительством. Внешние свидетельства передачи британцами власти подчас выглядели неоднозначными. Носители противоположных интересов начали искать для себя гарантии от всех неопределенностей будущего. К 1941 году дело стремительно продвигалось. Через без малого два десятилетия, на протяжении которых работники представительных органов местной власти и последовательно насыщавшихся индийскими чиновниками высших государственных служб, построили собственную страну, поддающуюся управлению исключительно по согласованию с цветом ее общества, а также теми, кто прошел предварительную подготовку в школе самоуправления, если вообще не демократии. Хотя с приближением войны британцы все больше убеждались в необходимости для них индийской армии, они уже отказались от попыток принуждения властей Индии к оплате ее содержания и к 1941 году взяли на себя расходы по ее модернизации. Затем японское нападение подстегнуло усилия британского правительства. Оно предложило после войны автономию националистам и право на выход из Содружества, но такие посулы поступили слишком поздно. Индийцы уже потребовали незамедлительного предоставления им независимости, их лидеров отдали под арест, а английское господство в Индии сохранилось. Восстание в 1942 году британцы подавили намного быстрее, чем пресловутый мятеж, случившийся без малого столетием раньше, но если британцам хотелось уйти мирно, то песок времени неумолимо сыпался и сыпался. Появился новый фактор в форме нажима со стороны США. Президент Рузвельт обсудил со Сталиным с глазу на глаз потребность в подготовке к индийской независимости, а также независимости остальных стран Азии, включая французский Индокитай. Вмешательство Соединенных Штатов Америки несло революционные изменения в судьбах других народов, не меньшее, чем революция 1917 года. В 1945 году к власти в Вестминстере пришла лейбористская партия, в программе которой давно предусматривалось предоставление независимости народам Индии и Бирмы. 14 марта 1946 года, как раз когда Индию раздирали на части массовые беспорядки, устроенные индуистами-мусульманами, и ее политики вели перебранку по поводу будущего их родины, британское правительство предложило полную независимость этой стране. Почти год спустя оно поставило индийцев перед фактом своим заявлением о намерении передать свои полномочия не позже июня 1948 года. Лучшего способа для совершенно определенного обострения конфронтации между общинами придумать было трудно. Многие индийские политики, особенно со стороны мусульман, теперь занялись учреждением мусульманского государства за счет отчуждения необходимой индийской территории. Единство Индии, по крайней мере, поначалу навязанное британцами, уходило в прошлое. 15 августа 1947 года на территории полуострова Индостан появилось два новых доминиона – Пакистан и Индия. Первый считался мусульманским и подразделялся на две полосы земли в оконечностях Северной Индии. Второй был светским, но в подавляющем большинстве индуистским по своему составу и духу. Раскол Индии вполне можно было предотвратить. Винить в нем следует близоруких индийских политиков, индуистов и мусульман, а также британцев за их поспешность при уходе с субконтинента, народами которого они правили на протяжении 200 лет. Но следует согласиться с тем, что никто и никогда не управлял Индией как единым государством со времен Великого мятежа. Британцы, индуисты и мусульмане все больше отчуждались друг от друга. раздел Индии оказался делом весьма накладным для всех. Символом нравственной раны, нанесенной националистам, служит жестокое убийство Ганди фанатиком-индуистом за его попытки предотвращения нового межобщинного насилия. В местах проживания религиозных меньшинств шла массовая резня. Около 14 миллионов человек переселилось на территории, находившиеся под контролем их единоверцев, хотя большое количество мусульман предпочло оставаться в Индии. Сегодня в Индии насчитывается практически столько же мусульман, сколько в Пакистане. Новые государства зарождались в условиях трагедии, и даже если их народам по наследству от колониальной державы доставались административный аппарат, материально-техническая база народного хозяйства и образовательная система, служившая вполне достойно, по крайней мере сначала, наступающая через некоторое время нестабильность была для них неизбежна. Тем более в Пакистане, искусственно созданном религиозном государстве, состоящем из двух частей, на тысячу с лишним миль отстоящих друг от друга. Сосредоточение внимания властей на строительстве новых государств и постоянной вражде между ними мало что дало для того, чтобы избавиться от повальной нищеты и раскола общества по признаку благосостояния, от чего страдали обе страны. В ряде районов производство продовольствия не успевало за ростом народонаселения, и новое правительство проявляли такую же беспомощность в деле облегчения судьбы своего народа, как и англичане в самые неблагоприятные годы своего управления Индией. Поступательное увеличение численности населения Индии началось при британском господстве. Иногда оно на короткое время замедлялось в силу мальтузианских факторов бедствия, таких как масштабная эпидемия гриппа в конце Первой мировой войны, поразившая 5 миллионов индийцев, или голод в Бенгалии во время Второй мировой войны, унесший еще миллионы жизней. В очередной раз голод посетил Индию в 1951 году, а Пакистан в 1953 году. Призрак тогдашнего голода преследовал народы этих стран до 1970-х годов. Индустриализация субконтинента, пусть даже принесшая большие достижения в 20 веке, особенно во Второй мировой войне, угрозу голода не ликвидировала. Она не могла обеспечить работой и заработками всех желающих при тех темпах увеличения народонаселения, хотя львиная доля тогдашней промышленности принадлежала Новой Индии, ее проблемы в этом отношении выглядели более серьезными, чем у Пакистана. За пределами ее перенаселенных городов подавляющее большинство индийцев принадлежало к безземельным крестьянам, обитавшим в деревнях, где при всех эгалитарных устремлениях некоторых руководителей новой республики неравенство осталось таким же вопиющим, как прежде. Землевладельцы, предоставлявшие средства правящей партии Конгресса и пользовавшиеся решающим голосом в ее советах, выступали против любой земельной реформы, способной умерить неравенство на селе. Прошлое тяжелым бременем лежало на новом государстве, правители которого провозглашали европейские идеалы демократии, национализма, атеизма и материального прогресса, и оно затрудняло движение по пути реформы и развития. Китайцы на протяжении долгого времени занимались отражением империализма совсем иного вида. Победа над японцами и завершение своей затянувшейся революции удалось добиться исключительно благодаря Второй мировой войне. Политическая фаза этого преобразования началась в 1941 году, когда китайско-японская война слилась воедино с мировым конфликтом. В результате китайцы получили мощных союзников и новое положение на международной арене. Обратите особое внимание на ликвидацию последних упоминаний о так называемых неравноправных соглашениях с Великобританией, Францией и США. Это сыграло гораздо большую роль, чем военная помощь союзников по антигитлеровской коалиции, долгое время они слишком отвлекались на бедствия, обрушившиеся на них в начале 1942 года, чтобы сделать что-то значительное для Китая. Зато китайская армия пришла на помощь в деле защиты Бирмы и сухопутного маршрута в Китай от японцев. Оставаясь под натиском врага с запада, китайцы вынуждены были длительное время держаться на пределе сил, несмотря на поддержку американской авиации и помощь от союзников, получаемую по воздуху или по бирманской дороге, тем не менее решающие перемены начались. Китайцы изначально ответили на японское вторжение с чувством национального единения, давно желаемого, но никогда до того момента не проявлявшегося, кроме, возможно, в движении 4 мая, зародившемся в 1919 году. Несмотря на разногласия между коммунистами и гоминдановцами, иногда выплескивавшиеся в открытые конфликты, это единение, по большому счету, сохранялось с 1937 по 1941 год. Затем из-за нарастания японского военного нажима, а также активизации маневрирования между гоминдановским правительством и коммунистами, пришло время новых междоусобиц. С 1944 года, когда стало ясно, что Япония проигрывает войну на Тихом океане, соперничество между этими двумя китайскими партиями обострилось. Но, тем не менее, большинство китайцев полагало, что после войны может появиться некоторая форма коалиционного правительства, если только новые великие державы, имевшие интересы в Азии, Соединенные Штаты и Советский Союз, найдут приемлемое основание для согласия. Как раз первые искры пламени холодной войны в Азии спалили неустойчивое перемирие между гоминдановцами и коммунистами в Китае. Стремительность, с какой случился крах Японской империи в августе 1945 года, после применения американцами против ее мирного народа атомных бомб, а также героического разгрома Красной армии миллионной японской Квантунской армии в Маньчжурии, по большому счету, лишило смысла какие-либо переговоры между китайскими коммунистами и гоминдановцами. К лету 1946 года стало ясно, что Чан Кайши настроен на решение своей проблемы, связанной с коммунистами, исключительно силовыми методами, причем американцы совсем не собирались удерживать его от резких движений вразрез с предыдущими своими попытками посредничества. Между тем у китайских коммунистов появились все основания надеяться на то, что советское присутствие в северо-восточном Китае пойдет им на пользу. Обе стороны отказывались возвращаться к переговорам, поэтому на пороге у них стояла гражданская война. Начнем с того, что практически все преимущества находились на стороне правительства. Оно получило международное признание, ему оказывалась американская помощь и принадлежал контроль над богатейшими провинциями Китая. Его вооруженные силы выглядели намного более многочисленными и гораздо лучше оснащенными, чем партизанские отряды коммунистов. Кроме того, Сталин сначала воздерживался от поддержки китайских коммунистов, так как не верил в их успех. Беда в том, что гоминдановцы в скором времени и растратили свои материальные преимущества и потеряли поддержку со стороны своего народа, приобретенную ими во время войны против Японии. Вразрез с постоянными увещеваниями Чан Кайши, его партия впала в апатию, погрязла в своей корысти и разврате, оттолкнувших от нее народные массы. От нее отвернулись интеллектуалы, солдаты гоминдановских частей, недоукомплектованных офицерским составом и утративших должную дисциплину, наводили на сельских жителей ужас не меньший, чем японские интервенты. За первый год гражданской войны правительство Чан Кайши, казалось, преуспело только в одном деле. создании врага из собственного народа. Между тем коммунисты поступательно наращивали собственную военную мощь, пользуясь доброжелательностью, которую приобрели во время войны против Японии. Они сознательно отказались от сектантской манеры поведения, характерной для КПК на протяжении первых 20 лет ее существования, когда коммунисты казнили землевладельцев и жгли храмы, и стали выглядеть более умеренно, по крайней мере, на взгляд простолюдинов. Они практически настолько же преуспели в привлечении сторонников, насколько режим Чан Кайши в наживании врагов. Даже при том, что некоторым друзьям коммунистов позже пришлось горько сожалеть о своем выборе соратников. Самое главное заключалось в том, что коммунисты смогли пережить резню, устроенную гоминдановцами, обладавшими превосходящими силами. К 1948 году коммунисты и гоминдановцы начали меняться ролями. Поразительнейшим аспектом китайской коммунистической революции является внезапность ее победы. Для осознания ее сути следует взглянуть на сопровождавшее событие с точки зрения более удаленной перспективы. Пребывание у власти в Китае Гоминьдана никогда не выглядело прочным, и значительные территории этой страны только номинально числились в подчинении националистов. При всех заметных достижениях за их десятилетие у власти до начала полномасштабной войны с Японией чинкайшисты так и не смогли достойно организовать свои финансы или оптимизировать административный аппарат. Коммунисты, в начале 1930-х годов утратившие какую-либо политическую роль в своей стране, стали учиться на своих ошибках. Они создали предельно централизованную организацию с обязательным вожаком Мао Цзэдуном во главе ее. Председателя Мао в крестьянской среде его сторонников почитали за Бога. Китайские коммунисты, к тому же, сосредоточились на главных политических проблемах страны. На несправедливости единоличного землевладения во многих сельских районах и растущем числе землевладельцев, на проживающих в своем имении из-за отсутствия у них корней в местных общинах. Относительно всего прочего, коммунисты обычно обещали все, что кто-либо попросит, а дальше уже выкручивались, ссылаясь на то, что правительство делало или наоборот, чего не делало.